Глава 93. Смертельное оружие. Взгляд Кашавэнь стал немного задумчивым. Этот голодранец земли, конечно, добился небольшого успеха, но откуда у него такая большая уверенность в себе? Характер воспитывается с раннего детства. Не зазнавайся, не горячись. И на какой бы вышине ни оказался, непрерывно старайся взобраться еще выше, не упуская ни одной возможности для этого. Вот ее постулаты. Когда она начала править, Империя Аслан уже была одной из сильнейших стран коалиции Млечного Пути. Однако Кашавэнь в итоге выбросила слова «одной из этого титула». Независимо от преимуществ, она всегда будет рисковать, вгрызаясь в своих противников, чтобы этих преимуществ стало еще больше, и чтобы когда-нибудь эти противники перестали быть ей ровней. Однако этот Ван Джин, оказывается, поступает таким же образом. Они так похожи характером, тем не менее, эта общность была в то же время величайшей иронией для Кашавэнь. Экран её Скайлинка мелькнул, и через несколько секунд в кабинет вошел секретарь. «Какова сила Зондгиририка?» Высокий асланец чуть склонил голову. Разведка оценила данного монораста как солдата ранга А. Учитывая особенную способность Икс-Ририка, которая заслуживает отдельного внимания, его шансы на победу в этом бою равны 100%. Ларвин знал, что конкретно интересует премьер-министра, и ответил соответствующе. Будучи компетентным секретарем, он мог понять суть всех ее вопросов и ответить на них так, как требуется. Кашавэнь слегка кивнула. «Госпожа канцлер, вы не хотите сделать перерыв?» Кашавэнь мотнула головой. Время ничего у нее не отняло. Разумеется, возможно, она и была уже не столь красива, как прежде, а лицо затянулось морщинами, но ее элегантность по-прежнему можно было назвать несравненной. В конце концов, она же мать Лин Хуэйнь. Только вот все побаивались эту женщину из-за ее характера и положения, которое она занимает. На поле битвы сражение между двумя мехами шло в самом разгаре, и Кашавэнь знала, что Айна также наблюдает за этой картиной. Она доверяла своей службе разведки, поэтому не спешила что-либо предпринимать все это время. Саламандрам не повезло в 1/8 финала, их конец близок. Кашавэнь также чувствовала некоторую досаду из-за этого, однако если посмотреть с другой стороны, то все так, как и должно быть. Если Ван Джен после этого научится сдержанности, значит ей можно будет забыть о его маленьком существовании. Зондгиририк освободил свое тело от бремени экстремальной физической нагрузки. Конечно, он был еще далек от своего предела, тем не менее нельзя позволить Ван Джену продолжить адаптироваться к его способности. Внезапно большой золотистый меч трансформировался. Произошла вспышка света, и в руках предводителя оказалась уже сабля. Мгновенно после этого аура, окружающая мех, также изменилась. На поле битвы поднялся сильный ветер. Если меч молнии не годится, то попробуем воздушными клинками. Предводитель вновь бросился в сторону призрачного князя. Этот стиль сражения был словно специально разработан, чтобы бороться с его фантомами. В следующий момент вокруг предводителя обнаружилась бурлящая энергия воздуха. Первый раунд сражения с Ван Джином в какой-то степени воодушевил Зондгиририка. Имея тот же ранг, он, в отличие от своего оппонента, сконцентрировал все свое внимание на понимание стихии дерева. В этом мире есть много гениев, и Ририк также один из них. Только вот он всецело отдал себя лишь одному направлению, чтобы ничто не отвлекало его на пути достижения силы. Ветер, который ураганом кружил вокруг предводителя, внезапно затих. Атака! В одно мгновение в призрачного князя устремились сотни, а может и тысячи воздушных лезвий. Предводитель также не стал стоять на месте и продолжил приближаться. Вох, вох, вох! Руны на призрачном князе заиграли новыми красками. Атрибут воздуха – воздушный щит! Фантомы призрачного князя бесполезны перед лицом атаки с большим радиусом действия. Тем не менее, Ван Джин остался таким же невозмутимым, и его рунический меч приготовился встретить противника. В отличие от ударов, наполненных силой и скоростью молнии, воздушные клинки были опасны из-за своего количества. Черпая силу воздуха из окружающего пространства, Ририк сформировал вихрь из бесчисленных прозрачных лезвий. Это атака сумасшедшего уровня. Однако Ван Джен окружил себя тождественным щитом из силы воздуха. Одинаковый атрибут, одинаковый уровень способности. Лучше защиты не придумаешь. Данная боевая техника Зондгиририка была превосходна, она представляла из себя специальную разработку исследователей Монораса и включала обобщенный смысл сразу нескольких навыков, используемых на поле битвы. Это и скорость, и точность, а потом ускорение с помощью ветра для совершения мощного удара. В Монорасе никто не мог устоять против его волшебных клинков. Обычные противники приходили в ужас, только увидев эту технику, но на сей раз Ририку попался Ван Джен. Способ нападения Монороса был весьма свирепым, однако это было ничто для древних боевых искусств. Среди мастеров подобных знаний считается невозможным победить любого противника на одном дыхании, полагаясь лишь на подавляющую силу. Древние боевые искусства — это не только скорость, точность и свирепость. Они включают в себя куда больше переменных. Разве может сработать против Ван Джена нечто подобное? Чем мощнее используется против него сила, тем большую силу показывает он сам. Первая волна гарантирующего успех трюка Ририка оказалась полностью заблокирована. Ван Джен не уступал своему противнику ни в физической силе, ни в уровне их способности, так с чего ему приходить в ужас от подобного? Что касается подробностей, Ван Джен в данном случае, можно сказать, попал в родную стихию. Используя свою отточенную способность ветра, он не только смог защититься, но и даже контратаковал в итоге. Заблокировав первую волну атаки противника, призрачный князь сразу же раздвоился, и обе копии одновременно бросились на предводителя спереди и сзади. Ририк сразу закрутил свою силу ветра вокруг себя, и воздушные лезвия разлетелись в разные стороны. Но тут произошло нечто странное. Два рунических меха одновременно образовали вокруг себя по воздушному щиту, и оба заблокировали воздушные клинки. У зрителя от такого зрелища чуть глаза из орбит не вылетели. Это какая-то иллюзия? Тем временем на поле битвы два призрачных князя вновь атаковали. Боже! Предводителя полетели сразу две ауры клинка, которые сильно напоминали воздушные лезвия самого Монорасца. Зонги Ририка представить себе подобное не мог. Он активировал свой энергетический щит, потому что почувствовал, что это совсем не иллюзия. К тому же Ририк никак не мог понять, какой же из призрачных князей материальный, а какой является энергетической копией. Через секунду после своей атаки фантом растворился, настоящим оказался призрачный князь, что стоял перед предводителем, и он уже делал атакующий выпад. Лоб Монораса нахмурился от возмущения, энергетический щит оказался отключен, а золотистый меч устремился вперед. Бам! Сразу же после этого золотистый меч выпустил волну ауры клинка. Хлоп! Она разделила призрачного князя на две части, которые тут же растворились в воздухе. Это оказался очередной фантом. Настоящий же призрачный князь уже ушел в сторону, и расстояние между мехами вновь увеличилось. Внешне в призрачном князе не наблюдалось никаких изменений, однако, став свидетелями только что произошедшего, все не могли найти слов. Ван Джен в этот момент походил на бездонную пропасть в их глазах. Как с ним вообще можно справиться? Этот парень в конце концов обладает силой пяти стихий, хотя ни одна из его способностей не достигла своего пика. Само слияние пяти стихий способно заблокировать любую попытку подавления X-энергии со стороны противника. Ну а про его мастерство в боевых искусствах и говорить не стоит. Ван Джен уже прославился на весь Млечный Путь как лучший в этом плане. Зонги Ририк, очевидно, также изучал боевое искусство, однако по сравнению с Ван Дженом это был уровень детского сада. Боул нахмурился. Монорас не очень почитал древние боевые искусства, считая их малоэффективными. Однако с тех пор, как Ван Джен выступил на IG, боевые искусства, кажется, стали возвращать свое былое величие, и они действительно в слабое место Ририка. В прочих ситуациях ему хватало его боевого опыта реальных сражений и способности X, чтобы одержать победу, но в этот раз он столкнулся с таким монстром, как Ван Джен, и этого явно было недостаточно. Эмоции Зонги Ририка внезапно утихли, что сразу же отразилось на его духовной силе. Сильный ветер также сошел на нет. Благодаря этой битве он обнаружил много своих слабых сторон. Ван Джен уже демонстрировал мастерство в боевых искусствах во время квалификационного тура, так что Ририк прекрасно знал об этом. Тем не менее, он полагал, что преимущество будет на его стороне за счет более развитой способности X. Неожиданностью стало то, что Ван Джен вообще не опирается на свои способности, чтобы сражаться с ним. X-энергию этот парень использует исключительно в пассивном режиме и больше пользуется физическими навыками. Но как бы там ни было, победить человека, овладевшего пятью стихиями, можно только если твоя способность гораздо выше уровнем. В противном случае все будет бесполезно. Таким образом, чтобы разобраться с Ван Дженом, ему придется пойти на крайние меры. «Ларвин, что за особенная способность у Ририка?» – спросила Кашавань. Судя по тому, что она увидела, у Зонги Ририка нет никаких шансов на победу в этом противостоянии. Ван Джен продемонстрировал полное превосходство над оппонентом. «Смерть», — ответил секретарь. «Ририк управляет стихией дерева, что представляет собой жизнь, но все, кто попадал под это его умение, мертвы. Более конкретной информации получить не удалось. Извините». Кашавэнь в ответ промолчала. «В этом мире нет абсолютной силы. Остается лишь надеяться, что этот монорасец действительно чего-то достоит». «Ван Жэн, этот козырь я хотел использовать только в финале, но ты самый сильный противник из всех, что когда-либо мне встречались. Надеюсь, ты не будешь винить меня после этого», — сказал Ририк по общему каналу связи. В его голосе совершенно не чувствовалось пендрёжа. Он говорил максимально искренне, потому что знал, чем закончится его следующий ход. Ван Жэн почувствовал опасность, его интуиция велела ему приготовиться. Каждый раз, когда происходило нечто подобное в его жизни, действительно происходило что-то крайне опасное. Лицо Боула искривилось в недовольстве, он сжал кулаки, однако всего через пару секунд генерал выдохнул, взяв себя в руки. На самом деле он и сам прекрасно понимал, что иного пути нет. Без этого Ририку точно не победить. Как жаль. Пусть этот парень и является их соперником, Боул все же надеялся продолжить наблюдать за его ростом.